Постичь все тонкости работы сложнейшей и крайне запутанной бюрократической системы Содружества мне пока не удалось. На Гермесе сохранились прежние структуры, велосипед здесь не изобретали. Генерал-губернатор, мэры городов, губернаторы провинций, муниципалитеты. Однако, по словам Юргена, на Сириус-центре бюрократию возвели в ранг высокого искусства. Управляет Содружеством избираемый Сенат, по представителю от каждой планеты плюс назначаемые консулы, руководящие полусотни сенатских комитетов. Ступенью ниже – правительство крупных государств, министерства, наместники миров протектората со своими большими и малыми конторами и так далее. Тысячи ведомств, зачастую дублирующих друг друга, многомиллиардная орда чиновников. Объединенные вооруженные силы сохранили относительно понятную иерархию, но и тут не обошлось без казусов. ВКК подконтрольны Сенату и одновременно руководству империи. Над привычными генштабом и оберкоманда стоит еще один, самый генеральный штаб, опять же формируемый из военных специалистов разных планет. Витман с иронией обозвал верховное командование ВС Содружества кладбищем генералов и домом престарелых. Понятно и без объяснений, что это за шарашка. Я вогнал Юргена в ступор, когда по дороге в отель задал простейший вопрос. Кто у вас самый главный? В том-то и дело, что объединяющего центра у них нет, ответил за Тевтона Вадим, управлявший машиной. Вернее, это понятие чересчур размыто. Допустим, российско-германским союзом управляют два монарха. Сразу два? Усмехнулся я. Конечно. Наш император и немецкий кайзер. Функции у них в основном представительские. Автократическая монархия ваших времен исчерпала свой потенциал. Настоящая власть в руках канцлера и правительства. Общий парламент формируется из депутатов планет, входящих в состав империи. Так империй тоже две или одна? На бумаге две. Фактически одна. Черт ногу сломит. Точно. Никакого главного в природе не существует. Например, одна из планет протектората пожаловала в Сенат на притеснение со стороны имперского руководства. Первый консул Сената вправе отменить или приостановить решение правительств стран, входящих в Содружество, если они противоречат Конституции. Но у него нет никаких рычагов воздействия на возмутителей спокойствия. Почему? Да потому что ВКК напрямую подчинены канцлеру империи, и без его согласия использовать корпус невозможно. Представь такую ситуацию. По приказу Сената, защищающего интересы подчиненного империям захолустного мирка, русско-германский космический корпус участвует в экономической блокаде собственных планет. Здорово, правда? Ну и бардак, потрясенно сказал я. Как вы тут живете? Мы тут очень даже хорошо живем, а вот они... Вадим кивнул в сторону насупившегося Юргена. «Они живут интересной, насыщенной событиями жизнью. Не соскучишься. Если ты надумаешь переселиться в протекторат, на тихую планетку с девственной природой и красивыми пейзажами, даже не пытайся завести собственную фирму. Утонешь в бумагах. Тебя будут контролировать минимум 15 различных ведомств, от сенатского уровня до заготовительной конторы при канцелярии наместника». Причем их постановления, инструкции и директивы противоречат не только друг дружке, но и здравому смыслу. Выход один. Наплевать на чиновников и ничего не исполнять. Все так и делают. «Не надо передергивать», — возмутился Юрген. «Думаете, так легко координировать экономику нескольких десятков миров? Если бы не Птолемей...» «Вот», — торжествующе перебил Лесков. «Я неправильно выразился. Самый главный есть, только Содружество его упорно не замечает. Эдакий гигантский ПМК, столь же привычный, как и зубная щетка. Скажите-ка мне, джентльмены, что произойдет, если завтра Птолемей отключится? Просто вырубится». «Не знаю», — протянул Витман. «Во-первых, Птолемей не может вырубиться. Цепи клонированных нейронов не зависят от подачи энергии». «Отлично! Биологические носители оказались поражены неизвестным вирусом, и все до единого ИР в буквальном смысле передохли. Что дальше?» «Последствия непредсказуемы. Отключатся все внешние управляемые системы, бортовые компьютеры очень многих кораблей, перестанут работать биржи и промышленность, начнется хаос в транспортных сетях. Катастрофа. Именно катастрофа. Причем таких масштабов, что исход Земли мы будем вспоминать как весьма незначительный эпизод в истории человечества. Теперь понятно, кто у вас главный. Юрген угрюмо сдвинул брови и промолчал. До вечера мы занимались необременительным и приятным делом. Тратили деньги. Моих личных вещей, понятно, не сохранилось. Надо было приодеться и купить все самое необходимое. Поужинали в ресторане гостиницы. Затем поднялись наверх. «Фрау Бок решила, что на диване в гостиной тебе будет удобно», — сказал Витман. «Располагайся. Номер шикарный. Места хватит. Как впечатление от города?» «Резких изменений я не заметил. Но 400 лет срок впечатляющий. Я был в Юрге 2 раза, еще тогда. Обычный колониальный городок. А теперь столица с претензией на имперскую пышность. Люди, по-моему, остались прежними. Ты мне вот что скажи. Как поступать дальше?» «Объясни подробнее», — не понял Юрген. «У русских есть такое понятие — смысл жизни, цель существования. По-вашему, Зихцур Ауфгабе Махан. Ну там, карьера, семья, богатство. Усек? Только смысл жизни подразумевает более глубокий подтекст. Семья? Не смешно. Если какие-нибудь родственники и выжили во время катастрофы, то с их потомками у меня нет ничего общего. Про карьеру и говорить нечего. Представь, заявляюсь я в управление кадров ВКК и говорю: «Здравствуйте, я провалялся в стазисе 4 века, прошел через биореконструкцию, теперь жажду продолжить службу. Будьте добры перечислить жалование за указанный срок». «Что будет?» «Верно. В лучшем случае психушка». «С богатством мы разобрались. Спасибо Вене Гильгофу. Начинай все по новой, с нуля». «Ищешь место в новом мире?» — сочувственно произнес Витман. «Прежде чем думать о будущем, разберись с прошлым. Вот единственный разумный совет. Адмирал фон Шрат очень много расспрашивал о тебе сегодня. Значит, центр заинтересован в дальнейшей разработке проекта». «Какого еще проекта?» «Могу обрисовать в общих чертах. Хочешь?» «Конечно. Не успел воскреснуть, как снова вляпался в какую-то немыслимую интригу. Не люблю играть, не зная правил». Юрген рассказал про странный заговор некоторых высших чиновников Содружества, про их желание получить технологии, реконструирующие независимые от Птолемея древние искусственные разумы, про Гермес. «Крайне осторожно работают», — заключил я, выслушав. «Этот фон Шрат действительно большая шишка?» «Адмирал очень влиятелен. Некоторые прочат ему пост канцлера в недалеком будущем». «Возможность провокации со стороны Птолемея исключена?» «Мне очень не понравились слова Гильгофа о стремлении ИР заполучить секрет чужаков. Можно сделать вывод, что Птолемей целенаправленно охотился за доктором». «Пожелай сообщество ИР любой ценой вытянуть информацию из тебя или Сигурда, мы бы сейчас не разговаривали. Птолемей не знал о вас, иначе сфера Мёбиуса давным-давно оказалась бы вскрыта». «Логично. Значит, фон Шрат работает исключительно на себя и заговорщиков. Не люблю дурацкие термины из детских приключенческих романов, но по-другому не назовешь. Если центральной задачей адмирала является устранение Птолемея как доминирующей над миром человека цивилизации, он обязан искать союзников. Таковыми могут оказаться только чужаки, которые, предположительно, являются необычайно развитыми людьми, нашими прямыми родственниками. Выход на чужаков можем отыскать мы с Сигурдом, поскольку хорошо знакомы с обстоятельствами открытия дорог и некоторых других аномалий Гермеса. Делаем вывод. Придется поработать на фон Шратта. Но и о собственных интересах не стоит забывать». «Вот видишь, смысл жизни найден?» «Кажется, да. В имперской разведке 23 века все были такими умными?» Это я умный? Обижаешь? Меня учили бить мордой и стрелять, а не философствовать. Ум благополучно замещает дисциплина, известная как оперативное планирование. С чего начнем? С документов Вени Гельгофа. Этот ушлый еврей никогда меня не подводил. Надеюсь, спустя 4 столетия ничего не изменится.